Для пояснения странного недоразумения нам надобно приостановиться и сказать несколько пояснительных слов. Маленькие глазки Элизы Августовны, очень наблюдательные и приобученные к делу, заметили, что с тех пор, как семья Негрова увеличилась вступлением в нее Круциферского, Глафира Львовна сделалась несколько внимательнее к своему туалету, что блуза ее как-то иначе надевалась, появились всякие воротнички, разные чепчики, обращено было внимание на волосы, и густая коса Палашки, имевшая несчастье подходить под цвет остатков шевелюры Глафиры Львовны, снова начала привязываться, несмотря на то, что ее уже немножко подъела моль. В самом мягком и дородном лице почтенной матери семейства оказались какие-то новые черты, доселе тихо скрывавшиеся в полноте ее ланит. То улыбка, и глаза сделаются масляные, то вздох, и глаза сделаются медовые. И Лиза Августовна не проронила ни одной из этих перемен. Когда же она, случайно зашедши в комнату Глафиры Львовны во время ее отсутствия и случайно отворив ящик туалета, нашла в нем початую баночку румян, которая лет 15 покоилась рядом с какой-то глазной примочкой в кладовой, тогда она воскликнула внутри своей души: «Теперь пора и мне выступить на сцену». В тот же вечер, оставшись наедине с Глафирой Львовной, мадам начала рассказывать о том, как одна, разумеется, княгиня, интересовалась одним молодым человеком, как у нее, то есть у Элизы Августовны, сердце изныло, видя, что ангел-княгиня сохнет, страдает, как княгиня, наконец, пала на грудь к ней, как к единственному другу, и живо писала ей свои волнения, свои сомнения, прося ее совета. Как она разрешила ее сомнения, дала советы, как потом княгиня перестала сохнуть и страдать, напротив, начала толстеть и веселиться. Глафира Львовна сгорала вечерним огнем своим от этих россказней. Обыкновенно думают, что толстые люди не способны никакой страсти, это неправда. Пожар бывает очень продолжителен там, где много жирных веществ, лишь бы разгореться. А Элиза Августовна, как видите, заняла должность раздувательных мехов и раздула маленькие эротические искорки, бегавшие по Глафире Львовне, в довольно большой огонек. Она не дошла, правда, до того, чтобы Глафира Львовна ей поверила свою тайну. Она имела даже великодушие не вынуждать у нее признания, потому что это было вовсе не нужно. Она хотела иметь Глафиру Львовну в своей власти, и успех был несомненен. Глафира Львовна в продолжении 2 недель сделала ей 2 подарка — купавинской фабрики платок и одно из своих шелковых платьев. Круциферский, чистый и девственный не только в поступках, но и в самых мечтах, не догадывался, что значит предупредительная услужливость француженки, ее двусмысленные намеки и, наконец, двусмысленные взгляды Глафиры Львовны. Эта недогадливость его, застенчивая рассеянность и потупленные взоры раздували более и более страсть 40-летней женщины. Странное неспровержение обыкновенного отношения полов придавало особый интерес. В самом деле Глафира Львовна играла роль завоевателя и соблазнителя, а Дмитрий Яковлевич — невинной девушки, около которой злонамеренный паук начал плесть свою паутину. Добрый Негров ничего не замечал, ходил по-прежнему расспрашивать Садовникову жену о состоянии фруктовых деревьев. И тот же мир и совет царил в патриархальном доме Алексея Абрамовича. Теперь мы можем возвратиться на балкон. Глафира Львовна, не понимая хорошенько бегства своего Иосифа и прохладив себя несколько вечерним воздухом, пошла в спальню. И как только осталась одна, то есть вдвоем с Элизой Августовной, она вынула письмо. Ее обширная грудь волновалась. Она дрожащими перстами развернула письмо, начала читать, и вдруг вскрикнула, как будто ящерица или лягушка, завернутая в письмо, скользнула ей за пазуху. Три горничные вбежали в комнату, и Лиза Августовна схватила письмо. Глафира Львовна требовала одеколон, испуганная горничная подала ей летучей мази, она велела себе лить ее на голову. «Ах, изменник! Ах, злодей! Можно ли было ожидать от этой скромницы? Англичанка-то наша! Нет, этого хамового поколения ничем не облагородишь, ни искры благодарности, ничего. Я отогрела змею на груди своей». Элиза Августовна была в положении одного моего знакомого чиновника, который всю жизнь, успешно плутовав, подал в отставку, будучи уверен, что его некем заменить. Подал в отставку, чтобы остаться на службе, и получил отставку. Обманывая целый век, он кончил тем, что обманул самого себя. Как женщина сметливая, она поняла, в чем дело, поняла, какого маху она дала, да с тем вместе сообразила, что она и Глафира Львовна столько же в руках Круциферского, сколько он в их. Сообразила, что если ревность Глафиры Львовны раздражит его, он может уличить Элизу Августовну, и если не имеет средства доказать, то все же бросит недоверие в душу Алексея Абрамовича. Пока она обдумывала, как укротить гнев оставленной Дидоны, вошел в спальню Алексей Абрамович, зевая и осеняя крестом рот свой. Элиза Августовна была в отчаянии. «Алексис!» — воскликнула негодующая супруга. «Никогда бы в голову мне не пришло, что случилось. Представь себе, мой друг, это скромный-то учитель. Он в переписке с Любонькой. Да в какой переписке? Читать ужасно! Погубил беззащитную сироту! Я тебя прошу, чтоб завтра его нога не была в нашем доме. Помилуй! Перед глазами нашей дочери. Она, конечно, еще ребенок, но это может подействовать на имажинацию». Имажинация — это воображение. Алексис не был одарен способностью особенно быстро понимать дела и обсуживать их. К тому же он был удивлен не менее, как в медовый месяц после свадьбы, когда Глафира Львовна заклинала его могилой матери, прахом отца, позволить ей взять дитя преступной любви. Сверх всего этого Негров хотел смертельно спать. Время для доклада о перехваченной переписке было дурно выбрано. Человек сонный может только сердиться на того, кто ему мешает спать. Нервы действуют слабо, все находится под влиянием устали. Что такое? Какая переписка у Любы? Да-да, переписка у Любоньки с этим студентом. Благонравница-то наша. Уж признаться, от такого рождения всегда бывают такие плоды. Но что же в этой переписке? Стакнулись, что ли, а? Поди, береги девку в 17 лет. Недаром все одна сидит, голова болит, да то, да сё. Да я его, мошенника, жениться на ней заставлю. Что, он забыл, что ли, у кого в доме живет? Где письмо? Фу ты, пропасть какая, как мелко написано. Учитель, а сам писать не умеет, выводит мышиные лапки. Прочти-ка, Глаша. Я и читать не стану таких скандалей. Вздор какой несет. 40 лет бабе, а все еще туда же. Дашка, принеси очки из кабинета. Дашка, хорошо знавшая дорогу в кабинет, принесла очки. Алексей Абрамович сел к свечке, зевнул, приподнял верхнюю губу, что придало его носу очень почтенное выражение, прищурил глаза и начал с большим трудом, с каким-то тяжело книжным произношением читать. «Да, будьте моей Алиной. Я безумно, страстно, восторженно люблю вас. Ваше имя — любовь». «Экой балясник какой!» — прибавил генерал. «Я ничего не надеюсь. Я не смею и мечтать об вашей любви. Но моя грудь слишком тесна. Я не могу не высказать вам, что я вас люблю. Простите мне, у ваших ног прошу вас, простите». «Фу ты, вздор какой! Это еще начало первой страницы. Нет, нет, брат, довольно. Покорный слуга читать билиберду такую. Предупредить было не ваше дело? Чего смотрели? Зачем дали им стакнуться? Ну, да беда-то невелика. У бабы волос долог, да ум короток. Что нашли в письме?» «Враки. А то есть насчет того ничего нет. А замуж Любу пора. И он чем не жених? Доктор говорит, что он 10-го класса. Попробуй-ка позаортачиться у меня. Утро вечера мудренее. Пора спать. Прощай, Лизавета Августовна. Глаза зоркие, а не доглядела. Ну да завтра поговорим». И генерал стал раздеваться и через минуту захрапел, уснул с мыслью, что Круциферский у него не отвертится, что он его женит на Любе. Ему наказание, а ее пристроит к месту. Это был день неудач. Глафира Львовна никак не ожидала, что в уме Негрова дело это примет такой оборот. Она забыла, как в последнее время сама беспрестанно говорила Негрову о том, что пора Любу отдать замуж. С бешенством влюбленной старухи бросилась она на постель и готова была кусать наволочки, а, может быть, и в самом деле кусала их. Бедный Круциферский все это время лежал на траве. Он так искренно, так от души желал умереть, что, будь это во время дамского управления парок, они бы не вытерпели и перерезали бы его ниточку. Парок в античной мифологии три богини, определявшие жизненную судьбу человека от рождения и до смерти. Удрученные тягостными чувствами, преданный отчаянию и страху, страху и стыду, изнеможенный, он кончил тем, чем начал Алексей Абрамович, то есть уснул. Не будь у него любовной лихорадки, как выражался насчет любви доктор Крупов, у него непременно сделалась бы катаральная лихорадка, но тут холодная роса была для него благотворна. Сон его сначала тревожный успокоился, и когда он проснулся часа через три, солнце всходило. Гейне совершенно прав, говоря, что это старая штука. Отсюда оно всходит, а там садится. Тем не менее, эта старая штука не дурна. Какова она должна быть для влюбленного, и говорить нечего. Воздух был свеж, полон особого внутреннего запаха. Роса тяжелыми беловатыми массами подавалась назад, оставляя за собою миллионы блестящих капель. Пурпуровое освещение и непривычные тени придавали что-то новое, странно изящное деревьям, крестьянским избам, всему окружающему. Птицы пели на разные голоса, небо было чисто. Дмитрий Яковлевич встал, и на душе у него сделалось легче. Перед ним велась и пропадала дорога. Он долго смотрел на нее и думал, не уйти ли ему по ней, не убежать ли от этих людей, поймавших его тайну, его святую тайну, которую он сам уронил в грязь. Как он воротится домой? как встретиться с Глафирой Львовной. Лучше бы бежать. Но как же оставить ее? Где найти силы расстаться с нею? И он тихими шагами пошел назад. Вошедший в сад, он увидел в липовой аллее белое платье. Яркий румянец выступил у него на щеках при воспоминании о страшной ошибке, о первом поцелуе. Но на этот раз тут была Любонька. Она сидела на своей любимой лавочке и задумчиво печально смотрела вдаль. Дмитрий Яковлевич прислонился к дереву и с каким-то вдохновенным упоением смотрел на нее. В самом деле, в эту минуту она была поразительно хороша. Какая-то мысль сильно занимала ее, ей было грустно, и грусть эта придавала нечто величественное чертам ее, энергическим, резким, юно-прекрасным. Молодой человек долго стоял, погруженный в созерцание. Его взгляд был полон любви и благочестия. Наконец он решился подойти к ней. Необходимость с нею поговорить была велика. Ее надобно было предупредить насчет письма. Любонька несколько смутилась, увидя Круциферского, но тут не было никакой натяжки, ничего театрального. Бросив быстро взгляд на утренний наряд свой, в котором она не ожидала встречи ни с кем, и также быстро оправив его, она подняла спокойный благородный взгляд на Дмитрия Яковлевича. Дмитрий Яковлевич стоял перед нею, сложив руки на груди. Она встретила взор его, умоляющий, исполненный любви, страдания, надежды, упоения, и протянула ему руку. Он сжал ее со слезами на глазах. «Господи, как в юности хорош человек!» Признание, вырвавшееся по поводу Алины и Альсима, сильно потрясло Любоньку. Она гораздо прежде, с той женской проницательностью, о которой мы говорили, чувствовала, что она любима. Но это было нечто подразумеваемое, не названное словом. Теперь слово было произнесено, и она вечером писала в своем журнале. «Едва могу сколько-нибудь привести в порядок мои мысли. Ах, как он плакал! Боже мой, боже мой! Я никогда не думала, чтобы мужчина мог так плакать. Его взгляд одарен какой-то силой, заставившей меня трепетать. И не от страха. Его взгляд так нежен, так кроток, кроток, как его голос. Мне так жаль его было. Кажется, если б я послушалась моего сердца, я бы сказала ему, что люблю его, поцеловала бы для того, чтобы утешить. Он был бы счастлив. Да, он любит меня. Я это вижу. Я сама люблю его. Какая разница между ним и всеми, кого я видела? Как он благороден, нежен. Он мне рассказывал о своих родителях, как он их любит. Зачем он мне сказал «будь моей Алиной»? У меня есть свое имя, оно хорошее. Я его люблю. Я могу быть его, оставаясь собою. Достойна ли я любви его? Мне кажется, что не могу так сильно любить. Опять эта черная мысль, вечно терзающая меня. «Прощайте», — сказала Любонька. «Да перестаньте же так бояться письма. Я ничего не боюсь, я знаю их». Она пожала ему руку так дружески, так симпатично и скрылась за деревьями. Круциферский остался. Они долго говорили. Круциферский был больше счастлив, нежели вчера несчастлив. Он вспоминал каждое слово ее, носился мечтами бог знает где, и один образ переплетался со всеми. Везде она, она. Но мечтам его положил предел казачок Алексея Абрамовича, пришедший звать его к нему. Утром в такое время его ни разу не требовал Негров. «Что?» — спросил его Круциферский с видом человека, которому на голову вылили ушат холодной воды. «Да то-с, что к барину пожалуйте», — отвечал казачок довольно грубо. Видно было, что история письма проникла в переднюю. «Сейчас», — сказал Круциферский, полумертвый от страха и стыда. Чего было бояться ему? Кажется, не было никакого сомнения, что Любонька его любит, чего ему еще. Однако он был ни жив, ни мертв от страха. Да и был ни жив, ни мертв от стыда. Он никак не мог сообразить, что роль Глафиры Львовны вовсе не лучше его роли. Он не мог себе представить, как встретиться с нею. Известное дело, что совершались преступления для поправки неловкости. «А, что любезнейший!» — сказал Негров с видом величественным и приличным важному делу его занимавшему. «А что это у вас в университете, что ли, обучают цидульки-то любовные писать?» Круциферский молчал. Он был так взволнован, что тон Негрова его не оскорблял. Этот вид, растерянный и страдающий, пришпорил храброго Алексея Абрамовича, и он чрезвычайно громко продолжал, глядя прямо в лицо Дмитрию Яковлевичу. «Как же вы, милостивый государь, осмелились в моем доме заводить такие шашни! Да что же вы думаете об моем доме? Да и я-то что, болван, что ли? Стыдно, молодой человек, и безнравственно совращать бедную девушку, у которой ни родителей, ни защитников, ни состояния. Вот нынешний век. От того, что всему учат вашего брата, грамматики, арифметики, а морали не учат, ославить девушку, лишить доброго имени... «Да помилуйте!» — отвечал Круциферский, у которого мало-помалу негодование победило сознание нелепого своего положения. «Что же я сделал? Я люблю Любовь Александровну». Ее звали Александровной, вероятно, потому что отца звали Алексеем, а камердинера, мужа ее матери, Аксеном. И осмелился высказать это. Мне самому казалось, что я никогда не скажу ни слова о моей любви и не знаю, как это случилось. Но что же вы находите преступного? Почему вы думаете, что мои намерения порочны? А вот почему. Если бы вы имели честные намерения, так вы бы не стали с толку сбивать девушку своими бельеду любовными записками, а пришли бы ко мне. Вы знаете, по плоти... Я ей отец, так вы бы и пришли ко мне, да и попросили бы моего согласия и позволения. А вы задним крыльцом пошли, да и попались. Прошу на меня не пенять, я у себя в доме таких романов не допущу. Мудреное ли дело девке голову вскружить? Нет, не ожидал я от вас. Вы отлично прикидывались скромником». И она-то отличилась, поблагодарила за воспитание и за попечение. Глафира Львовна всю ночь проплакала. «Письмо в ваших руках», — заметил Круциферский. «Вы из него можете увидеть, что оно первое. Первый блин да комом. А что в этом первом письме? Вы просите ее руки, что ли?» «Я не смел и думать». «Как это? На одно так смелый, а на другое робкий? С какой же целью вы писали мышиные лапки на целом почтовом листе кругом?» «Я, право, — отвечал Круциферский, пораженный словами Негрова, — не смел и думать о руке Любови Александровны. Я был бы счастливейший из смертных, если б мог надеяться». «Красноречие. Вот вас этому-то там учат, морочить словами. А позвольте вас спросить, если б я и позволил вам сделать предложение, и был бы не прочь выдать за вас Любу, чем же вы станете жить?»